Франция пала перед Германией. Сара не могла поверить этому. Она сидела, глядя на Эммануэль, пока слушала новости. Девушка плакала, услышав о падении Парижа. Она запричитала: «Они убьют нас! Нам всем пришел конец!» «Не говори глупости», — сказала Сара, надеясь, что девушка не заметит, как у нее дрожат руки. «Они ничего с нами не сделают. Мы женщины. И, возможно, они не придут сюда. Эммануэль, будь разумна, успокойся». Но она не верила своим собственным словам. Вильям оказался прав. Ей следовало уехать из Франции, но теперь было слишком поздно. В заботах о Филиппе она не заметила предостерегающих знаков и теперь едва ли могла убежать на юг, как это сделали Винсдоры. Она не могла уйти далеко с ребенком на руках, и к тому же она уже была на 7-м месяце беременности. «Мадам, что мы будем делать?» — спросила Эммануэль, чувствуя, что она должна как-то защитить ее. Она обещала это Вильяму. «Абсолютно ничего», — спокойно ответила Сара. «Если они придут сюда, нам нечего прятать и нечего отдать им. Все, что у нас есть, — это то, что мы вырастили в саду. У нас нет ни серебра, ни драгоценностей». Она вдруг вспомнила изумрудный браслет, который Вильям подарил ей на Рождество, и несколько украшений, которые она привезла с собой, ее обручальное кольцо и первые подарки на Рождество, которые он купил для нее в Париже. Но она могла спрятать эти вещи, их было немного, а если потребуется, она отдаст их, чтобы спасти их жизни. «У нас нет ничего, что им нужно, Эммануэль. Мы две одинокие женщины с ребенком, но, тем не менее, ночью она взяла с собой в спальню одно из ружей Вильяма и положила Филиппа спать в свою постель. Она спрятала драгоценности под половицей в детской, а сверху аккуратно расстелила ковер. В следующие 4 дня ничего не произошло. Она даже решила, что они в безопасности, как и прежде, когда на главной аллее появилась колонна джипов. Немецкие солдаты выпрыгнули из джипа и побежали к ней. Двое направили на нее автоматы и знаком велели поднять руки вверх, но Сара не могла это сделать, так как держала на руках Филиппа. Она знала, что Эммануэль убирается после завтрака на кухне и молилась, чтобы девушка не испугалась, когда их увидит. Они закричали, чтобы она встала там, где они хотели, но Сара старалась не выдать волнения, дрожащими руками вцепившись в Филиппа и разговаривая с ними по-английски. «Чем я могу вам помочь?» Спокойно спросила она всем видом, выражая крайнее негодование и пытаясь как можно лучше передать аристократические, внушающие уважение манеры Вильяма. Они недолго, громко говорили ей что-то по-немецки, а потом другой военный, очевидно, вышедшим, заговорил с ней: «Вы англичанка?» «Американка». Кажется, это на некоторое время поставило их в тупик, и он громко переговаривался с другими, прежде чем снова обратился к ней. «Кому принадлежит этот дом, эта земля, эта ферма?» «Мне», — твердо отвечала она на все поставленные вопросы. «Я герцогиня Вайтфилд». Снова обсуждение, снова немецкий, снова совещание. Они замахали автоматами, предлагая ей отойти в сторону. «Мы войдем в дом». Она кивнула в знак согласия, и они скрылись в доме. Немного погодя, она услышала пронзительный крик с кухни. Очевидно, они напугали Эммануэль. Вскоре двое солдат вывели ее, направив на нее автоматы. Она с плачем бросилась к Саре. Сара обняла ее и прижала к себе, и они обе стояли и дрожали от страха. По лицу Сары нельзя было заметить, что она боится. Она выглядела настоящей герцогиней. Группа солдат стояла рядом, охраняя их, а остальные осматривали дом. Они вернулись, когда подъехала новая колонна джипов. Тогда тот же солдат снова подошел к ней и спросил, где ее муж. Она сказала, что он уехал, и он показал ей ружье, которое она прятала у себя под подушкой. Сара казалась безразличной и продолжала наблюдать за ними. И пока она так стояла, из одного недавно подъехавшего джипа появился высокий худой офицер и направился к ним. Солдат, исполняющий обязанности старшего, показал ему ружье и указал в сторону женщин, что-то объясняя при этом, а затем на дом, очевидно сообщая, где было найдено ружье. Она расслышала, как он произнес слово «американцы». «Вы американка?» — спросил новый офицер по-английски с легким немецким акцентом. Сара была удивлена его безупречным английским. «Американка. Я герцогиня Вайтфилд. Ваш муж британец?» — спокойно спросил он, разглядывая ее. В другом месте и в другое время она сказала бы, что он красив. Возможно, они могли бы встретиться на каком-нибудь приеме, но теперь была война, и они держались оба на расстоянии. «Да, мой муж англичанин», — ответила она. «Понимаю». Последовала долгая пауза. Он продолжал смотреть на нее, обратив внимание на ее округлившийся живот. «Сожалею, но вынужден сообщить вам, ваша светлость». Вежливо обратился он к ней, что мы должны реквизировать ваш дом. Мы разместим здесь наших людей. Она была потрясена и почувствовала, как в ней поднялась волна гнева, но не подала виду и молча кивнула. Я понимаю. В ее глазах появились слезы. Она не знала, что ему сказать. Они забирали ее дом, над которым она трудилась, не покладая рук. А что, если они никогда не уйдут отсюда? Что, если она потеряет его или они его разрушат? Она запнулась на этом слове, и он, оглядевшись вокруг, спросил: «Есть здесь дом поменьше, коттедж, что-нибудь, куда вы могли бы переехать со своей семьей, пока мы останемся здесь?» Сара подумала о конюшнях, но они были слишком велики, возможно, немцы захотят и там разместить своих лошадей. Тогда она вспомнила о доме управляющего, где сейчас жила Эммануэль, а пока не был готов замок, жили они с Вильямом, он, конечно, подошел бы для них, да? «Есть», — холодно ответила она. «Могу я предложить вам остаться там?» Он поклонился с прусским достоинством, глядя на нее примирительно. «Мне очень жаль, что я должен просить вас переехать сейчас». Он посмотрел на ее живот, но я боюсь, нам придется везти сюда большое количество воинских подразделений. Я понимаю. Она пыталась говорить с достоинством, как герцогиня, но внезапно почувствовала себя всего лишь 23-летней девушкой и очень испугалась. «Вы сможете перенести все необходимые вещи сегодня вечером?» Вежливо поинтересовался он, и она кивнула. Здесь, в замке, Сара довольствовалась малым. Вещей Вильяма тоже было совсем немного. Им приходилось столько работать, что у них не было времени привезти из Англии свои туалеты. Сара не могла поверить, что ей приходится покидать собственный дом, когда упаковывала одежду и еще кое-какие личные вещи. У нее не было времени достать драгоценности из тайника, но она знала, что там они будут в сохранности. Эммануэль помогла ей упаковать кухонную утварь и кое-что из продуктов, мыло, простыни, полотенца. Работы оказалось больше, чем она предполагала, и ребенок плакал весь день, словно чувствовал, что случилось что-то ужасное. Было уже 6 часов, когда Эммануэль отнесла последние вещи в коттедж, и Сара в последний раз остановилась в своей комнате, в комнате, где родился Филипп, и где был зачат их второй ребенок, в комнате, в которой они жили вместе с Вильямом. Ей казалось кощунством отдать ее теперь им, но у нее не было выбора. Когда она стояла в отчаянии, оглядываясь вокруг, вошел один из солдат, которого она не видела раньше, и заставил ее выйти, направив на нее винтовку. «Шнель!» — скомандовал он. «Быстро!» Она с достоинством спускалась по лестнице, но по ее щекам катились слезы. Внизу солдат ткнул ее в живот концом винтовки, и внезапно вдруг раздался страшный крик, способный моментально вызвать испуг. Солдат отпрыгнул и попятился, словно от огня, когда командир приблизился к нему. Это был тот самый офицер, который говорил с ней утром по-английски. Теперь он был в такой ярости на своего подчиненного, что солдат задрожал всем телом, затем повернулся к Саре и, извиняясь, поклонился ей перед тем, как выбежать из здания. Офицер расстроенно посмотрел на нее. Он явно был огорчен случившимся. И, несмотря на все ее усилия казаться невозмутимой, он заметил, как всю ее трясло. «Приношу вам свои извинения за отвратительные манеры моего сержанта, ваша светлость. Этого больше не случится. Могу я отвезти вас в ваш дом?» Ей хотелось ответить, что она у себя дома. Но она была благодарна ему за то, что он остановил сержанта. Тот легко мог выстрелить ей в живот ради забавы. И при этой мысли у нее закружилась голова. «Благодарю», — сухо сказала она. Идти было далеко, а она измучилась за день. Ребенок брыкался весь день, очевидно, чувствуя ее гнев и ужас. Она плакала, упаковывая свои вещи, и чувствовала себя совершенно обессиленной, когда садилась в джип. Пока он заводил мотор, несколько солдат наблюдали за ним. Он хотел показать им, как они должны были вести себя. Он уже объяснил им это. Они не должны трогать местных девушек, убивать домашних животных ради забавы и ходить в город пьяными. Им приходилось все время сдерживать себя или столкнуться с его гневом и, возможно, совершить путешествие обратно в Берлин, чтобы быть отправленными куда-нибудь еще. И солдаты обещали выполнять его требования. «Я комендант Йоахим фон Манхайм», — представился он. «Мы очень благодарны вам за то, что пользуемся вашим домом. Мне очень жаль, что это может вызвать у вас неприятные чувства». Они ехали по большой аллее, и немец взглянул на нее. Война — трудное время. Его семья очень много потеряла во время Первой мировой войны, и тут он увидел ее, спросив о будущем малыше, когда... «Вы ждете ребенка?» Как это ни странно, но он казался гуманным, несмотря на форму, которую носил, но Сара не позволяла себе забывать о том, кто он и за кого сражается. Она снова напомнила себе, что она герцогиня Вайтфилд и должна быть вежливой с ним, но не более того. «Не раньше, чем через 2 месяца». — резко ответила она, удивляясь, зачем он спрашивает об этом. — Может быть, они хотят послать ее куда-нибудь? Эта мысль ужаснула ее, и больше, чем когда-либо, она пожалела, что не уехала в Вайтфилд. Но кто мог даже подумать, что Франция капитулирует, что они сами отдадут себя в руки немцев? — У нас здесь будет доктор, — сообщил он ей. Мы собираемся использовать ваш дом для раненых солдат. Своего рода госпиталь. а ваши конюшни прекрасно подойдут для моих людей. Продуктов на ферме в изобилии. Боюсь, — примирительно улыбнулся он ей, когда они подъезжали к коттеджу, где Эммануэль ждала ее, держа на руках Филиппа, — для нас это идеальная ситуация. — Как вам повезло, — едко заметила Сара. Едва ли это было идеально для нее — отдать свой дом немцам. В самом деле повезло. Он смотрел, как она вышла из автомобиля и взяла у Эммануэль Филиппа. «Спокойной ночи, ваша светлость!» «Спокойной ночи, комендант!» — сказала она, не поблагодарив за то, что он подвез ее, и, не проронив больше ни слова, направилась к коттеджу, который стал теперь ее домом.